Глава 10. «Назар, привет!» Лия помахала мне рукой, нагоняя у подъезда. Я чуток задержался, взглянув на девушку. Да, теперь знал ее имя, как и то, что Лия уже как месяц жила в квартире по соседству. Не сказать, что меня напрягала новая соседка, но с Лией хотя бы можно было переброситься парой слов, пока мы вместе поднимаемся на лифте или наоборот опускаемся, собираясь отправиться каждый по своим делам. Еще 8 месяцев назад я подумать не мог, что буду общаться с дочерью женщины, которую так и не смог забыть. Элина. А всего-то несколько случайных встреч, чуть больше брошенных друг другу фраз и одна ночь. Другой бы забыл, но не я. Не мог выбросить из головы, не мог отделаться от чувства, что хочу вновь к ней прикоснуться, поцеловать, обнять, услышать ее голос. Словно в ту ночь между нами возникла какая-то невидимая связь. Похоже, я слишком легко и быстро привязываюсь к женщинам, при этом выбирая абсолютно неподходящих. Или чужих, как это случилось с Элиной. Одна ночь, и потом она исчезла. Квартира по соседству опустела. Здесь никто не появлялся. По крайней мере, за прошлые полгода я так никого и не увидел. Не сказать, что сидел под дверью и сторожил, и все же то и дело ловил себя на мысли, что прислушиваюсь к звукам, поглядываю на запертую дверь, когда выходил или возвращался домой, или торчал на лоджии, всматриваясь в прозрачную перегородку, за которой царила темнота. И вот когда я уже смирился и настроил себя на мысль, что Элина не вернется, и пора бы заканчивать думать о ней и настроиться на новые отношения, как в соседней квартире внезапно появился свет, и полились звуки, музыка и девчачий смех. Через пару дней я увидел соседку. Теперь здесь жила Лия, ее дочь. Мы познакомились примерно через неделю после того, как Лия съехала из родительского дома. Не сказать, что мы друзья, но вроде неплохо ладим. Спар? Ага, лекцию отменили. Так что у меня освободилось полдня. Пыхтя, Лия вошла со мной в подъезд. Заскочила переодеться, рюкзак оставить. С девчонками договорились в торговый центр сходить. Мне не нужно было задавать вопросы, ведь Лия сама была не прочь поделиться событиями из своей жизни. Например, так я узнал, где она учится, чем занимается после занятий, кто ее подруги и что парень, с которым она сходила на 2 свидания, оказался обманщиком. А также я знал, что Лия съехала из родительского дома после того, как ее родители подали заявление на развод. Недавно они получили официальные бумаги и окончательно разъехались. Лия очень переживала и даже всплакнула, когда поделилась со мной новостями. Вот только я не знал, как реагировать. С одной стороны, мне должно было быть все равно, ведь я никто для них. Но маленькая частичка моего эго кричала, что я рад. Элина теперь свободна. А дальше что? Всего лишь ночь, о которой мне нужно забыть. Мы вошли в лифт. По привычке нажал кнопку 8, лифт медленно пополз вверх. «Слушай, а ты ведь программист, да?» Я взглянул на Лию. «Типа того». Девушка улыбнулась. Наверное, опять попросит помочь ей разблокировать ноут, который уже разок приходилось чинить. «Тебе работа нужна?» А то у мамы в компании программист ушел. Они ищут нового сотрудника. Если хочешь, порекомендую», — сказала она, выходя из лифта, остановившегося на 8-м этаже и раскрывшего с тихим лязгом металлические створки. «Вообще-то у меня не было проблем ни с работой, ни с деньгами. Но стоило ли сказать, что новый сотрудник требуется в компании ее матери, как что-то щелкнуло в моей голове. Я еще не успел толком обдумать, но уже точно знал, что предложение меня заинтересовало. «Скинь вакансию контакты. Гляну». «Окей, мыкнула Лия, вставляя ключ в замочную скважину. «Пока». «До встречи». «Как ты?» Света вошла в кабинет, прикрыв за собой дверь. Я оторвала взгляд от бумаг и посмотрела на главного бухгалтера и по совместительству лучшую подругу. Она прошла к столу и села на свободный стул. Оценив меня и жалкую попытку храбриться, покачала головой. «Может, возьмешь пару дней выходных? Тебе бы проветрить голову, а не забивать ее делами». «Благодаря им я отвлекаюсь». «Эх, Элин!» — цокнув языком, Света сложила руки на груди. «Тебе определенно нужно прогуляться, проветриться и перестать себя корить». «Я уже не виню ни себя, ни кого-то еще. Я сделала все, что могла». «Ведь действительно я сделала все, что могла, чтобы сохранить трещащий по швам брак. 8 месяцев назад вернулась домой, бросила все силы на восстановление отношений с мужем и дочерью и заставляла себя не думать о той роковой ночи в объятиях почти незнакомого мне молодого мужчины. Казалось, все шло по плану. Мы отправились в отпуск втроем, часто выбирались из дома то в рестораны, то на прогулке. Даже Эдик отметил позитивные изменения. А Лия так вовсе воодушевилась и решила, что все будет как прежде. Но, увы, 1,5 года спустя и я, и Эдик признали, что попытка засчитана, но результат отвратителен. И вот мы подали на развод и мирно разошлись. Лия приняла наше решение, хотя дочку оно расстроило. Недавно я получила документы. 19 лет брака. Половина моей жизни. И вот я свободна. Но что делать со свободой, пропитанной горечью и слезами, я пока не определилась. Поэтому и торчала с утра до ночи в компании, чтобы хоть как-то не думать о том, что моя жизнь круто изменилась. Ах да, еще и Лия переехала в купленную для нее квартиру. И, похоже, ей там нравилось. По крайней мере, дочь ничего плохого о своем новом доме не говорила. Она по-прежнему училась, после занятий проводила время с подружками и даже бегала на свидания. А еще потом обмолвилась как-то о соседе, о Назаре. Я сделала вид, что не знаю его. Так было проще для всех. «Ну, смотри мне!» «Если вдруг я замечу, что ты совсем скисла, то отправлю тебя в больницу», — грозно потрясла пальцем подруга, ободряюще улыбнулась. «Кстати, если в выходные будешь свободна, то приезжай к нам». «Спасибо», — вот теперь в ответ улыбнулась я, старательно игнорируя подкатывающий к горлу комок. Света медленно поднялась со стула, но вдруг замерла и глянула на меня. «Черт! Совсем забыла. Тебя же там в приемной молодой человек дожидается. На вакансию. Но если ты не готова с кем-то общаться, то я могу сама провести собеседование». «Нет, что ты. Веди его сюда». Подруга хмыкнула и через пару мгновений скрылась за дверью. И пока ее не было, я быстренько сгребла документы, которые пыталась изучить вот уже битый час, на край стола. И, натянув на лицо доброжелательную маску, стала ждать, когда же в кабинет войдет новый соискатель. Вакансия открылась недавно, но я уже успела побеседовать с 3 потенциальными сотрудниками и была готова к новой беседе. Но стоило двери отвориться, как все мысли из головы вмиг выветрились. В кабинет вошел молодой мужчина. Одет он был хорошо, но не вычурно. Даже прическа аккуратная. На щеках ни следа щетины или усталости. Вот только все это было неважно, потому что на меня смотрели темные, чарующие глаза человека, которого я узнала бы из миллиона. «Здравствуй, Элина». От неверия собственным глазам все, что я смогла, так в ответ кивнуть. И продолжала хлопать ресницами, пока Назар не прошел до моего стола, остановившись буквально в 2 шагах. «Давно не виделись», — сказал он, и в его голосе я не услышала ни капли злости. Просто приятный хрипловатый баритон, от которого у меня мурашки по коже побежали. Перед глазами сразу же вспыхнули воспоминания о нашей ночи. Да такие яркие, что не будь я на работе, да и вообще потеряя связь с реальностью, то могла бы поклясться, что ощутила возбуждение, стянувшее внутренности тугим узлом. «Как дела?» «Нормально. Как ты?» — прощебетала, пытаясь привести себя в чувство. «Выходило плохо. То есть как ты здесь оказался?» Назар пожал плечами. «Пришел на собеседование». Я удивленно выдохнула. «Неужели он случайно нашел вакансию в компании, которая мне принадлежит?» Хотя, глядя на Назара, я могла бы с твердостью ответить, что наша встреча не случайна. «Теперь наверняка», — Лия подсказала. Озноб пробрал до костей. «Ты и Лия?» «Нет», — Назар тряхнул головой. «Я думала, она тебе рассказывала про меня». Назар хмыкнул и, положив руки на стул, на котором недавно сидела Света, улыбнулся. «Я все ждал, когда ты заедешь к дочери в гости». В горле стал комок, который с трудом проглотила. «Мы видимся не там». Теперь Назар прищурился. «Ты сбежала», — заметил он, вновь возвращая ночь, когда мы в последний раз виделись. «Если ты общаешься с Лией, то наверняка знаешь, что я замужем. Была?» «Да», — она рассказала. Кивнул Назар, продолжая смотреть на меня так, будто пытался пробраться в голову. «Ох, если бы он только знал, что все мои мысли теперь о нем!» «Я не была с тобой честна тогда. Разве это важно теперь?» «Не знаю», — пожала плечами, понимая, что прошлое уже свершилось. «Я ничего не смогу изменить, не смогу вернуть мужа и нашу прежнюю семью такой, какой она была когда-то. Не смогу стереть ночь, связавшую меня с молодым мужчиной, что стоял напротив моего стола. И, конечно же, у меня так и не получилось забыть его». «Мне не важно, была ли ты замужем и есть ли у тебя дети. Мне интересно ты, Элина». К глазам подступили непрошенные слезы. «Может, сходим куда-нибудь?» «Вот так сразу?» — голос дрожал от слез. «А почему бы и нет?» — хмыкнул Назар, обходя стол и протягивая мне ладонь. «Мы и так потеряли столько времени». «Ты же не шутишь, да?» «Я вообще не умею шутить», — ответил он, сжимая мою ладонь в своей крепкой теплой руке. Я поднялась из-за стола и, оказавшись в полушаге от человека, который внезапно заставил мое сердце биться чаще. «Попробуем снова?» «Да, давай». «Меня зовут Назар Ланских, 29, Козерог, если так важно». Я усмехнулась. «Элина Махнова, 37, Телец. И нет, мне не важно». Теперь улыбнулся Назар. «Пойдем?» — кивнула, а потом глянула на заваленный бумагами стол. «А как же вакансия?» — Назар снисходительно прищурился. «Ты думаешь, я сюда на работу устраиваться пришел?» «Не переживай, у меня с работой нет проблем». «То есть?» «Я пришел за тобой, Элин». И не дожидаясь, когда же из моего рта вырвется новый глупый вопрос, Назар притянул меня к себе, склонился и запечатлел трепетным и все же горячим поцелуем мой рот. «Пожалуй, мне выпал еще один шанс быть счастливой, и я не собираюсь его так просто упускать».